Глава 1. Июньское поражение 1848 года. После июльской революции либеральный банкир Лафит, провожая своего компер герцога Орлеанского в его триумфальном шествии к ратуше, обронил фразу: «Отныне господствовать будут банкиры». Лафит выдал тайну революции. Компер. Игра слов. Компер — кум, а также соучастник в интриге. Герцог Орлеанский занял французский престол под именем Луи Филиппа. Луи Филипп, 1773-1850 годы. Герцог Орлеанский, французский король с 1830 по 1848 годы. Лафит Жак, 1767-1844 годы. Крупный французский банкир и политический деятель. Орлеанист. При Луи Филиппе господствовала не французская буржуазия, а лишь одна ее фракция — банкиры, биржевые железнодорожные короли, владельцы угольных копий, железных рудников и лесов, связанная с ними часть земельных собственников, так называемая финансовая аристократия. Она сидела на троне, она диктовала в палатах законы, она раздавала государственные доходные места, начиная с министерских постов и кончая казенными табачными лавками. Собственно, промышленная буржуазия составляла часть официальной оппозиции, то есть была представлена в палатах лишь в виде меньшинства. Ее позиция становилась тем решительнее, чем более чистую форму принимала в своем развитии самодержавие финансовой аристократии, и чем более сама она воображала, что после подавленных в крови восстаний 1832, 1834 и 1839 годов ее господство над рабочим классом упрочено. 5-6 июня 1832 года произошло восстание в Париже. Рабочие, принимавшие в нем участие, соорудили ряд баррикад и защищались с большим мужеством и стойкостью. В апреле 1834 года произошло восстание рабочих в Лионе, одно из первых массовых выступлений французского пролетариата. Восстание, поддержанное республиканцами в ряде других городов, особенно в Париже, было жестоко подавлено. Восстание 12 мая 1839 года в Париже, в котором главную роль также играли революционные рабочие, было подготовлено тайным республиканско-социалистическим обществом времен года под руководством Бланки и Барбеса. Оно было разгромлено войсками и национальной гвардией. Руанский фабрикант Гранден, наиболее ярый фанатик буржуазной реакции как в учредительном, так и в законодательном национальных собраниях, был в палате депутатов самым горячим противником Гизо. Леон Фоше, впоследствии прославившийся своими бессильными потугами подняться до роли Гизо французской контрреволюции, вел в конце царствования Луи Филиппа чернильную войну в защиту промышленности против спекуляции ее прислужника правительства. Бастиа агитировал против господствующей системы от имени Бордо и всех французских виноделов. Гранден Виктор, 1797-1849 годы, французский фабрикант, член Палаты депутатов в 1839-1848 годах, в период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний, занимал крайне консервативные позиции. Фоше Леон, 1803-1854 годы. Французский буржуазный политический деятель, орлеанист, экономист-мальтузианец, министр внутренних дел с декабря 1848 по май 1849 года, 1851 год, позднее бонапартист. Бастиа Фредерик, 1801-1850 годы, французский вульгарный экономист. Мелкая буржуазия Все ее слои, а также крестьянство, были совершенно устранены от участия в политической власти. Наконец, в рядах официальной оппозиции или совсем вне пай-легаль, круга лиц, пользовавшихся избирательным правом, стояли идеологические представители и защитники упомянутых классов, их ученые, адвокаты, врачи и так далее, короче, их так называемые таланты. Финансовая нужда с самого начала поставила июльскую монархию в зависимость от верхушки буржуазии, а ее зависимость от верхушки буржуазии, в свою очередь, стала неисчерпаемым источником все растущей финансовой нужды. Июльская монархия. Царствование Луи Филиппа, 1830-1848 годы, получившее свое название от июльской революции. Нельзя подчинить государственное управление интересам национального производства, пока не восстановлено равновесие в бюджете, равновесие между государственными расходами и доходами. А как восстановить это равновесие, не сокращая государственных расходов, то есть не нарушая интересов столпов господствующего режима и не изменяя налоговой системы, то есть не возлагая значительной части налогового бремени на верхушку буржуазии? Больше того, задолженность государства была в прямых интересах той фракции буржуазии, которая господствовала и законодательствовала через палаты. Государственный дефицит как раз и был предметом ее спекуляции и важнейшим источником ее обогащения. По истечении каждого года новый дефицит, через каждые 4 или 5 лет новый заем, а каждый новый заем давал финансовой аристократии новый удобный случай обирать государство, искусственно поддерживаемое на грани банкротства. Оно должно было заключать займы у банкиров на самых невыгодных условиях. Кроме того, каждый новый заем давал лишний случай грабить публику, помещавшую свои капиталы в государственные процентные бумаги посредством биржевых операций, в тайну которых были посвящены правительство и парламентское большинство. Вообще неустойчивое положение государственного кредита и обладание государственными тайнами давало банкирам и их сообщникам в палатах и на троне возможность вызывать внезапные чрезвычайные колебания в курсе государственных бумаг, которые каждый раз неизбежно влекли за собой разорение множества менее крупных капиталистов и баснословно быстрое обогащение крупных биржевиков. Тем, что государственный дефицит был в прямых интересах господствующей фракции буржуазии, объясняется, почему чрезвычайные государственные расходы в последние годы царствования Луи Филиппа более чем вдвое превысили чрезвычайные государственные расходы при Наполеоне. Они поглощали ежегодно около 400 миллионов франков, тогда как весь вывоз Франции в среднем редко достигал 750 миллионов франков в год. Огромные суммы, проходившие таким образом через руки государства, создавали, кроме того, возможность мошеннических подрядов, подкупов, хищений и плутней всякого рода. Обкрадывание государства, происходившее при займах оптом, при казенных подрядах, повторялось в розницу. То, что имело место в отношениях между палатой и правительством, многократно воспроизводилось в отношениях между отдельными ведомствами и отдельными предпринимателями. Подобно тому, как господствующий класс использовал государственные расходы вообще и государственные займы, он использовал и строительство железных дорог. Палаты возлагали главное бремя издержек на государство, а спекулировавшие финансовой аристократии, они обеспечивали золотые плоды. Всем памятны скандалы в палате депутатов, когда случайно обнаружилось, что все депутаты большинства, включая и часть министров, были заинтересованы как акционеры в строительстве тех самых железных дорог, которые они потом в качестве законодателей заставляли производить на государственный счет. Напротив, малейшая финансовая реформа разбивалась о противодействие банкиров. Так, например, почтовая реформа. Ротшильд запротестовал. Разве смело государство сокращать те источники дохода, из которых должны были уплачиваться проценты по его все растущему долгу? Ротшильд, Джемс, 1792-1868 годы, глава банкирского дома Ротшильдов Париже. Ротшильды – династия банкиров, имевшая банки в многих странах Европы. Июльская монархия была ничем иным, как акционерной компанией для эксплуатации французского национального богатства. Дивиденды ее распределялись между министрами, палатами, 240 000 избирателей и их прихвостнями. Луи Филипп был директором этой компании, Робером Маккером на троне. Эта система представляла собой постоянную угрозу, постоянный ущерб для торговли, промышленности, земледелия, судоходства, для интересов промышленной буржуазии, которая в июльские дни написала на своем знамени «Гувернемент бон марше» — «Дешевое правительство». Так как финансовая аристократия издавала законы, управляла государством, распоряжалась всей организованной общественной властью, самим фактом своего господства и посредством печати подчиняла себе общественное мнение, то во всех сферах, начиная от королевского двора и кончая кафе-борн, притонами низшего разряда, царили та же проституция, тот же бесстыдный обман, та же страсть к обогащению не путем производства, а путем ловкого прикарманивания уже имеющегося чужого богатства. Именно в верхах буржуазного общества нездоровые и порочные вожделения проявились в той необузданной, на каждом шагу приходящей в столкновение даже с буржуазными законами форме, в которой порожденное спекуляцией богатство ищет себе удовлетворение сообразно своей природе, так что наслаждение становится распутством, а деньги, грязь и кровь сливаются в один поток. Финансовая аристократия, как по способу своего обогащения, так и по характеру своих наслаждений, есть не что иное, как возрождение люмпен-пролетариата на верхах буржуазного общества. Не участвовавшие во власти фракции французской буржуазии кричали «коррупция». Народ кричал «à bas les grandes voleurs, à bas les assassins» — «долой крупных воров, долой убийц», когда в 1847 году на самых высоких подмостках буржуазного общества публично разыгрывались те самые сцены, которые обыкновенно приводят люмпен-пролетариат в притон разврата, в богадельни и в дома для умалишенных, на скамью подсудимых, на каторгу и на эшафот. Промышленная буржуазия увидела угрозу своим интересам. Мелкая буржуазия была полна нравственного негодования. Воображение народа было возмущено. Париж был наводнен памфлетами «La dynastie Rothschild» — «Династия Ротшильдов», «Les Juifs Rois de l'époque» — «Ростовщики королей нашего времени» и так далее, которые с большим или меньшим остроумием разоблачали и клеймили господство финансовой аристократии. «Rien pour la gloire» — «Ни гроша для славы». Слава не приносит никакой прибыли. «La paix partout est toujours» — «Мир во что бы то ни стало». «Война понижает курс 3-4% бумаг». Вот что написала на своем знамени Франция биржевых дельцов. Ее внешняя политика свелась поэтому к ряду оскорблений, нанесенных национальному чувству французов. Особенно сильно было оно возмущено присоединением Кракова к Австрии, которая завершила разграбление Польши, и тем, что Гизо активно стал на сторону Священного Союза в швейцарской войне Зондербунда. Зондербунд. Сепаратный союз семи экономически отсталых католических швейцарских кантонов, заключенный в 1843 году с целью сопротивления прогрессивным буржуазным преобразованиям в Швейцарии и защиты привилегий церкви и иезуитов. Постановление швейцарского сейма в июле 1847 года о распуске Зондербунда послужило поводом к открытию Зондербундом в начале ноября военных действий против остальных кантонов. 23 ноября 1847 года армия Зондербунда была разбита войсками федерального правительства. В период войны Зондербунда реакционные западноевропейские державы, входившие ранее в Священный Союз, Австрия и Пруссия, сделали попытку вмешаться в швейцарские дела в пользу Зондербунда. Гизо фактически стал на позицию поддержки этих держав, взяв под защиту Зондербунд. Победа швейцарских либералов в этой малой войне подняла чувство собственного достоинства буржуазной оппозиции во Франции, а кровавое народное восстание в Палермо подействовало на парализованную народную массу как электрический ток и пробудило ее великие революционные воспоминания и страсти. Аннексия Кракова Австрии, согласие России и Пруссии 11 ноября 1846 года. Швейцарская война Зондербунда с 4 по 28 ноября 1847 года. Восстание в Палермо 12 января 1848 года. В конце января 9-дневная бомбардировка города неаполитанцами. Примечание Энгельса к изданию 1895 года. Наконец, взрыв всеобщего недовольства был ускорен, а ропот вырос в восстание благодаря двум экономическим событиям мирового значения. Картофельная болезнь и неурожаи 1845 и 1846 годов усилили всеобщее брожение в народе. В 1847 году дороговизна вызвала во Франции, как и на всем континенте, кровавые столкновения. Рядом с бесстыдными оргиями финансовой аристократии борьба народа за необходимейшие средства к жизни. В Бюзансе казнят участников голодных бунтов, а в Париже королевская семья вырывает из рук суда пресыщенных мошенников. В Бюзансе департамент Эндр весной 1847 года по инициативе голодающих рабочих, жителей окрестных деревень, было совершено нападение на продовольственные склады, принадлежавшие спекулянтам. Это привело к кровавому столкновению населения с войсками. События в Бюзансе вызвали жестокие правительственные репрессии. Четыре непосредственных участника событий были казнены 16 апреля 1847 года, многие другие приговорены к каторге. Вторым крупным экономическим событием, ускорившим взрыв революции, был всеобщий торговый и промышленный кризис в Англии. Он был возвещен уже осенью 1845 года массовым банкротством спекулянтов железнодорожными акциями, а в 1846 году его задержал ряд случайных обстоятельств, как, например, предстоявшая отмена хлебных пошлин. Осенью 1847 года он, наконец, разразился в виде банкротств крупных лондонских торговцев колониальными товарами, за которыми немедленно последовали крахи земельных банков и закрытие фабрик в промышленных округах Англии. Еще не успели на континенте сказаться до конца все последствия этого кризиса, как вспыхнула февральская революция. Экономическая эпидемия, поразившая торговлю и промышленность, сделала еще невыносимее самодержавие финансовой аристократии. Оппозиционная буржуазия подняла во всей Франции кампанию банкетов в пользу избирательной реформы, которая должна была дать ей большинство в палатах и свергнуть министерство биржи. В Париже промышленный кризис повлек за собой, в частности, еще одно следствие. Массу фабрикантов и оптовых торговцев, которые при сложившихся условиях не могли больше вести свои дела на заграничном рынке, он заставил броситься на внутренний рынок. Они основали крупные фирмы, конкуренция которых массами разоряла бакалейщиков и лавочников. Этим объясняются многочисленные банкротства в этой части парижской буржуазии и революционное поведение ее в февральские дни. Известно, что Гизо и палаты ответили на предложение реформ недвусмысленным вызовом, что Луи Филипп решился назначить министерство Баро, когда было уже слишком поздно, что дело дошло до стычки между народом и армией, что армия была обезоружена пассивным поведением Национальной гвардии, а июльская монархия должна была уступить место Временному правительству. По своему составу Временное правительство, возникшее на февральских баррикадах, неизбежно являлось отражением различных партий, которые разделили между собой плоды победы. Оно не могло быть ничем иным, как компромиссом между различными классами, которые совместными усилиями не свергли июльскую монархию, но интересы которых были друг другу враждебны. Значительное большинство его состояло из представителей буржуазии. Ледрюрлен и Флакон были представителями республиканской мелкой буржуазии. Флакон, Фердинанд, 1800-1866 годы, французский политический деятель, мелкобуржуазный демократ, один из редакторов газеты «Реформ». В 1848 году член Временного правительства. Республиканская буржуазия была представлена людьми из «Националь». «Ле Националь», «Национальная газета», французская ежедневная газета, выходила в Париже с 1830 по 1851 год. Орган умеренных буржуазных республиканцев. Наиболее видными представителями этого направления в составе Временного правительства были Мараст, Бастид и Гарнье-Пажес. Династическая оппозиция, Кремьё, Дюпон-де-Лером и другими. Кремьё Адольф, 1796-1880 годы, французский адвокат и политический деятель, в 40-х годах буржуазный либерал. Дюпон Дель-Эрм, Жак Шарль, 1767-1855 годы, французский политический деятель, либерал, участник буржуазной революции конца XVIII века и революции 1830 года, в 1848 году председатель Временного правительства. Рабочий класс имел только двух представителей — Луи Блана и Альбера. Альбер. Настоящее имя Александр Мартен. 1815-1895 годы. Французский рабочий, социалист. В 1848 году член Временного правительства. Наконец, Ламартин во Временном правительстве не был, собственно, выразителем какого-либо реального интереса какого-либо определенного класса. Он был олицетворением самой февральской революции, всеобщего восстания с его иллюзиями, с его поэзией, с его воображаемым содержанием и с его фразами. Впрочем, по своему положению и своим взглядам, этот представитель февральской революции принадлежал к буржуазии. Ламартин Альфонс. 1790-1869 годы, французский поэт, историк и политический деятель. В 1848 году министр иностранных дел и фактически глава Временного правительства. Если Париж благодаря политической централизации господствует над Францией, то рабочие в момент революционных потрясений господствуют над Парижем. Первым шагом Временного правительства была попытка избавиться от этого подавляющего влияния путем апелляции от опьяненного победой Парижа к трезвой Франции. Ламартин оспаривал у бойцов баррикад право провозгласить республику. Это, говорил он, может сделать лишь большинство французской нации. Надо выждать ее голосование. Парижский пролетариат не должен запятнать свою победу узурпацией. Буржуазия разрешает пролетариату только одну узурпацию — узурпацию борьбы. В полдень 25 февраля республика еще не была провозглашена, зато все министерские портфели были уже распределены как между буржуазными элементами Временного правительства, так и между генералами, банкирами и адвокатами, группировавшимся вокруг «Националь». Но рабочие решили не допускать на этот раз такого надувательства, как в июле 1830 года. Они готовы были возобновить борьбу и добиться республики силой оружия. Чтобы заявить об этом, Распаль отправился в ратушу. От имени парижского пролетариата он приказал Временному правительству провозгласить республику. Если это повеление народа не будет выполнено в течение 2 часов, то он вернется во главе 200 000 человек. Распаль Франсуа, 1794-1878 годы, видный французский ученый-естествоиспытатель, социалист, близкий к революционному пролетариату. Участник революции 1830-го, и 1848 года, депутат учредительного собрания. Тела павших борцов еще не успели остыть, баррикады еще не были убраны, рабочие еще не были разоружены, единственной силой, которую можно было им противопоставить, была Национальная гвардия. При этих обстоятельствах сразу исчезли соображения государственной мудрости и юридическая щепетильность временного правительства. Еще до истечения двухчасового срока на всех стенах Парижа красовались исторические исполинские слова «République française, liberté, égalité, fraternité» — «Французская республика, свобода, равенство, братство». С провозглашением республики на основе всеобщего избирательного права исчезло и само воспоминание о тех ограниченных целях и мотивах, которые толкнули буржуазию на февральскую революцию. Вместо немногих отдельных фракций буржуазии, все классы французского общества вдруг были привлечены к участию в политической власти, принуждены были оставить ложе, партер и галерею и выйти на революционную сцену в качестве действующих лиц. Вместе с конституционной монархией исчезла и кажущаяся независимость государства, противопоставляющего себя буржуазному обществу, а с ней исчезли и все второстепенные столкновения, вызываемые этой фикцией. Заставив временное правительство, а через его посредство всю Францию, принять республику, пролетариат сразу выступил на первый план как самостоятельная партия, но в то же время он вызвал на борьбу с собой всю буржуазную Францию. Он завоевал только почву для борьбы за свое революционное освобождение, а отнюдь не само это освобождение. Напротив, февральская республика прежде всего должна была сделать более полным господство буржуазии. Благодаря ей, рядом с финансовой аристократией, все имущие классы получили доступ к политической власти. Республика извлекла большинство крупных землевладельцев-легитимистов из того состояния политического ничтожества, на которое их осудила июльская монархия. Недаром «Газет де Франс» агитировала заодно с газетами оппозиции. Недаром Ларош-Жаклен на заседании Палаты депутатов 24 февраля объявил себя сторонником революции. «La Gazette de France» — «Газета Франции». Ежедневная газета выходила в Париже с 1631 года, в 40-х годах XIX века. Орган легитимистов, сторонников реставрации династии Бурбонов.